Анюта стояла над пропастью, и гибель ее казалась неизбежной. Мы увидим после, в чем состояли новые умыслы ее гонительницы и какие они имели последствия.